Глава 5. Похоть? Да, спасибо, я возьму. Завтрак! Завтрак, сукин сын! Не смей умирать! Я безжалостно врезал по морде безглазому демону, который уже почти наполовину был обращен в камень. Все закончилось! Мы победили! Ну ты чего реально как мудак дохнешь? Ты победил, владыка. Ты герой. Жуткая уже такая родная голова демона вздрогнула, и на мои руки выплеснулась горячая кровь вперемешку с каким-то песком. На мое место придет другой, сильнее и могущественнее. Да мне ваша бюрократия нахер не упала. Не выдрессировать никакого желания нет. Не уходи, ну круто вместе же было. Я вынул из сумки эликсир, но завтрак захлопнул свою пасть и отвернулся. Спустя минуту он умер, распадаясь в мелкий черный песочек. «Падла неблагодарная!» Вскрикнул я и пнул эту кучу пепла с резким запахом, напомнившего мне уксус, крепко настоянный помоями. Настроение было просто ужасным. Засада от игроков и наемников из местных вышла мне уж сильно дорого. 5 эликсиров жизни, 2 на ману, 1 омоложение и раритетное зелье воскрешения, что всего пару минут назад спасло мою шкуру и помогло победить на ровном месте. Не воскреснее с полными хитами, хрен бы мы отбились. Хотя вот доблестный завтрак боя с магом земли не пережил. Колдун, правда, тоже далеко не ушел. С мечом между лопатками не особо-то и побегаешь. Но от того мне было уже не легче. Сволочи напали 5 на 1. Я скинул со спины свой плащ и прослезился. Нет в нем больше ничего, что напоминает одежду или хотя бы маскировку. Решето с прорехами и огромной дырой по центру, куда пришелся убивший меня снаряд. Штаны по-доброму тоже надо выбросить, но я пока не воспринимал себя как нудиста, так что будем цепляться за мирские устои. Или ладно, трупов вокруг достаточно, приоденусь. Минут 30 спустя я кое-как застегнул на своей скособоченной фигуре чужую куртку из плотной, но мягкой кожи коричневого цвета, а черные штаны рыцаря были мне почти впору. А вот с обувью были проблемы. Правая стопа у меня уже успела измениться. Длинные когти никак не хотели ютиться в тесных сапогах. Надо на базар сходить до сандали купить, а пока босиком и никак иначе. Фух, хандра немного отступила. Надо уже и делом заняться. Подняв перед собой руку, делаю несложный пас, который сокращает зубодробительное заклинание призыва демона едва ли не втрое. Небо над головой потемнело, тяжелые тучи собрались над окропленной кровью поляной, а затем разряд молнии ударил в землю в паре шагов от меня. В яркой вспышке и шокирующем громе возникло нечто, нечто странное и весьма привлекательное. Очаровательная девушка-демон с некогда красивыми ангельскими крыльями, ныне обожженными до кровавых волдырей и подпаленными перьями. Павший ангел сменил исчадие инферно. Занятно. Возможно, мы и поладим. «Вот он какой, великий и ужасный владыка!» Язвительно произнесла ангельша. «Или просто ангел. Красивая же чертовка, не отнять. Я ожидала чего-то более внушительного». «Эй, оскорбление оставь при себе, мы еще не так близко знакомы». Пригрозил я своему новому пету пальцем. «Вместе не пили, крови не проливали, да и не спали в одной коке в лютый мороз». Ангел засмеялась, а при её-то голосе это звучало как старая и несмазанная циркулярная пила, напоровшаяся на дубовый сук. «Самоуверенность, неподкрепленная сутью, жажда, неудовлетворённая действиями. Ты наивен и глуп». В руках девушки с битыми крыльями появилась матово-чёрная пика, длинная и хищная. Легкий дымок курился на ее конце. «Я не буду твоим ленчем. Я стану вестником твоей скорой смерти». «Секунду». Я поднял палец к нему. Ангел замерла с легким удивлением на лице. «Давай расставим точки над «и». Если ты хочешь драться, то прими все, что последует потом как должное, и не обижайся. А если ты хочешь жить спокойно и, возможно, даже долго, то лучше извинись и начнем все заново». Странно, ни один из ранних демонов не отличался ни умом, ни сообразительностью. А вот ангел оказалась умнее. «У нас не может быть союза. Ты вытащил меня из схватки на границе мира. Я не буду твоей куклой или марионеткой, но проливать свою кровь тоже желания не имею. А твои гастрономические интересы известны всей преисподней. Прошу меня извинить, владыка, я не буду атаковать». Ангел поклонилась, а пика из ее руки пропала. «Вот и славно. Чему ты меня можешь обучить?» «Это наглость. Я согласилась на извинения». «И это хорошо. Этим ты заслужила только свое имя, Ангела. Теперь борись за свою шкуру. Я повторю вопрос. Чему ты меня можешь обучить?» Ангел, что была мною названа Ангелой, как в прекрасном фильме «Ангел А», скривилась от как от зубной боли. Губы ее сжались в бледную нитку, а золотые глаза отвернулись. Видать, не очень ей нравилось вот так прогибать спину. «Я могу научить тебя заклинанию гнева небес, класс воздуха и огня». «Заметано, но если хоть одна такая ударит в меня, я покажу, чему успел научиться, но уже на тебе». Она не прислушалась к моим словам, пренебрегла моей добротой и не заметила взгляд давно не евшего человека. Да, трупы вокруг были, но я пока не так низко пал, чтобы начать жрать себе подобных. А ангел, ну, он же не человек. Тем более падший. На что эта сволочь рассчитывала? Хотя заклинание зачетное, выучилось быстро, сказывался опыт. Совесть меня не терзала. Она лишь пет. Она моп. Она куча кода, где записано, что ее крепкие бедра очень вкусные и полезны, не более. Да, она будет обижаться, как и все ранее, но на другое я уже не рассчитывал. В любом случае, она мне не понравилась своими замашками, словами и скучной сутью. Завтрак был непредсказуемым, сильным и гордым. Ужин тоже был отличным демоном. А это что? Даже вкус у нее противный. Мясо жилистое, сало мало и печень маленькая. Фу! Закоптить себе лоскутов плоти я не успевал, так как над головой тучи сгустились уже по-настоящему, и на мою голову полетели первые синие капли дождя. Откинув почти ободранные крылья, я спрятал собранные перья в свою сумку и поднялся. Дорога не ждет, а холодная вода подгоняет. Под ливнем мне пришлось идти почти 3 часа. Я промок, как уличный кот, замерз, как рыба в морозильнике, и ненавидел все вокруг вполне искренне и чистосердечно. Долбанная аура демона разгоняла хоть какие-то признаки жизни, и у меня складывалось впечатление, что это теперь моя судьба — ходить под дождем по пустому лесу. Одиночество и затворничество. В топку! Я быстро прочел заклинание, вызвал своего защитника второго порядка. Он себя ждать не заставил. Появившийся около меня зверь, что был некой помесью толстого бульдога и колючего крокодила, он громко фыркнул в сторону небосвода и начал вытирать уши когтистыми лапами. «Тузик, оставить голову чесать, бесит!» Демонический пес повторно фыркнул, но занятие свое бросил. «Беги впереди, разведка, защищай!» Так стало немного спокойнее. Тузик еще в пещере показал себя довольно умной скотиной, которой хватало ума от меня убегать, когда я решил оценить вкус этой мутировавшей фауны. Так что теперь в засаду, если кто и попадет, то сначала он, а не я. Однако сглазил. В засаду попали мы оба, когда со стороны левой чащи на нас выбежали с десяток каких-то слепых, большеголовых троглодитов. Неожиданно, хочу вам доложить, но меня уже давно не пугают мобы, так что я выхватил свой меч, едва только первая тварь показалась из-за стены воды. 3 взмаха клинком, удар воздухом и огненный круг. Что-то не так. На земле лежали 2 убитых трогла. Мой защитник и все. Хм, а где остальные? Ответ настиг меня секунд через 10, когда из того же леса вылетели 5 всадников с оружием наголо. «Вот еще один!» Вскрикнул человек с длинной кровавой пикой и тут же вылетел из седла, сокрушенный моим воздушным ударом. Колонна злых игроков подняла коней на дыбы и остановилась. А проклятый дочь продолжал заливать мое лицо. «Это игрок!» — высказался паладин слева, опуская свою палицу. «Ты кто еще такой? А вас это колебет?» Я отступил и поднял воздушный щит, который к моей скромной радости начал собирать капли воды на себе и прикрывать мне и без того хреновый обзор. «Ты не на своей территории, это зона свободного города!» Продолжил общаться со мной левый паладин. «Зачем с ним разговаривать? Это демонолог!» Спрыгивая из седла, нервно высказалась девочка с посохом. «От него будут только проблемы!» «Катя, не горячись!» Возвал к разуму магички паладин. «Он убил демонов, он еще наш!» «Вась, ты тупой! Они никогда нашими не будут! Чего, по-твоему, он до сих пор тут стоит? Он хочет убить нас! Вон как он по Сане ударил! Он бил на поражение!» Сплеснула дева руками, но продолжить речь не успела. «Извините, что вмешиваюсь в вашу светскую беседу, но если бы я хотел, я бы убил!» Вкрадчиво и громко произнес я. Все вновь посмотрели в мою сторону с напряженным взглядом, но заговорил опять паладин. «Скольких игроков ты уже убил?» «Не считал», — уклончиво буркнул я. «А куда идешь сейчас?» «Куда все должны идти? В центр?» «Его надо убить!» Снова зашипела магичка и подняла посох. Я добавил к себе еще и огненный щит. «Он нам ничего не сделал ужасного. Ты...» — обратился паладин уже ко мне. «Если я провожу тебя до пещеры, где куча демонов, ты готов их убивать?» «Готов, но только не в пещере. Хватит их с меня». Паладин спрыгнул со своей лошади и под ропот товарищей подошел ко мне и снял мокрый шлем, скрывающий его лицо. «Василий?» — поднял я брови. «Ага, узнал, черт рогатый». Улыбнулся тот, с кем я уже встречался. «Не думал я, что мы снова свидимся. Где девчонки и Димка?» «Мы расстались, игроки все время на меня бросаются». «Вась, ты что, его знаешь?» Вдруг подал голос всадник с луком. «Да, уже встречались, это нормальный парень». «Ты идиот!» Топнула по грязи магичка и начала забираться на свою лошадь. «С ним и милуйся, но если он тебя прикончит, ты сам виноват». Девушка покинула дорогу и поехала в сторону сбитого рыцаря. Остальные неохотно поехали за ней, оставляя меня и Василия вдвоем. «Сложные отношения?» — спросил я у временного спутника. «Ой, с твоим лицом это звучит просто ужасно. Как ты довел себя до жизни такой? Кушал плохо и неправильно. А ты как тут оказался? Вы же в сторону пляжа собирались, на побережье». «Мы туда зря поехали», — тяжело вздохнул Василий. «Мы до него только доехали, а там уже все было покончено. Орды подводной живности вылезли на берег и рвали всех, кого могли поймать. Я еще никогда не видел такого кровавого моря. Надо было с вами сразу ехать». «Может и так», — согласился я и, задрав голову, посмотрел на купол щита, с которого стекали капли воды. «И чего я раньше так не ходил?» «А сейчас ты меня куда звал?» «Да, по сути, никуда. Это плохая компания. Они не только демонов ловят, но и пару раз игроков казнили как свиней, просто ради оружия. Я уже давно думал сбежать, но боялся, что в спину ударят». «То есть со мной тебе менее страшно?» Я был удивлен. «Ну, тебе я верю немного больше». «Эко тебя по голове ударили. Мне доверять?» «У меня своя философия родилась», — отмахнулся паладин. «Ивент игры говорит, что мы должны победить зло, а мы его только плодим. Насилие, жестокость, жадность». Игрок сплюнул на землю. «Я уже вспоминал вашу компанию, и не один раз. Мы тогда шли полные проблем и забот, а вы спрашивали у нас выпивку и рассказывали про охоту на опасных тварей. Я еще в тот день подумал, что мы выживаем, а вы словно в отпуске отдыхаете, радуетесь и вообще хотите быть счастливыми. Подумал тогда, что вы и разорвали порочный круг. Это время прошло, сейчас я жестокий и скучный». Грустно улыбнулся я. «И планы у меня на нового пета вообще не поддаются никакой человеческой морали». «В смысле?» Паладин посмотрел на меня с любопытством. «В том смысле, что мне надо сломать волю новому демону. Я уже устал с ними сюсюкаться. Выпарю или замучу раз 20, пока не сломаю. Давно на самом деле я эту мысль вынашивал, но все руки не доходили. А сейчас иного выбора не вижу. Нет просто времени кому-то что-то доказывать». «Это типа новой суккубы?» «Почти». «Ах да, ты же не знаешь, как мы с Димой моих демонов третировали». Я улыбнулся и снова посмотрел в небо. «Все, пошли уже под крышу куда-нибудь, а я пока по дороге расскажу, что и как было». Рассказ немного помог нам пересекать лес. Я говорил про те времена, пока Димка был со мной, а Вася рассказывал, как он добирался до этой местности, сколько дрался и как пару раз чуть не помер на ровном месте. Отдельно было отмечено очень скудное количество демонологов и некромантов. Видать, чморят моего брата как могут, и все, кому только не лень. Затем уже мы подошли к большому камню, под которым кто-то уже успел вырыть некое подобие землянки с деревянными стенками и водоотводным каналом вокруг. «Это место для отдыха. Мы проезжали его вчера по пути к пещерам. Там, кажется, сено сухое. Мягко отдохнем и расслабимся». «Да что угодно, лишь бы сухо было», — добавил радостно я, отпихивая мешающего паладина с его лошадью. Далее, с легким предвкушением неги, я с удовольствием приготовился упасть на горсть соломы, лежащей под этой каменкой. В следующее мгновение вся эта сухая поверхность подо мной просела, рассыпалась, а под ней оказался природный колодец, куда я и полетел, выкрикивая все, что я думаю про такого хорошего проводника, как Вася. Щит от удара о скалу разорвало в клочья, высвобождая магию воздуха, слегка смягчившую мое падение о камень. Однако все равно пара костей у меня внутри тела лопнули от напряжения и запредельной перегрузки. Я взревел, как мифический дракон на кастрации без наркоза, неловко хватаясь левой уцелевшей рукой за сумку и вынимая из нее флакон для восстановления. Все тело дергало болью, спазмы скручивали в тугой узел, и в глазах уже все покраснело, едва не до черноты. Первый флакон оказался магическим, а вот второй и третий был правильным. Кости не срослись, но боль ушла, а рваные раны от камней начали затягиваться. «Суки, отлежусь, найду и вы...» Я кашлянул кровавым комком и размазал все это дело по лицу. Боль все еще меня держала. Долгоиграющая травма помучает меня около суток, но зато потом... Чего было стенать на судьбу и подставу? Сам виноват. Опять повелся на добрые глаза и приятные разговоры. Вот и поплатился. Надо поспать. Пару часов, чтобы кости срослись. Вообще непонятно, как я умудрился задремать, но факт. Очнулся все так же с болью и жаждой убийств. Но к этому еще и сонливость добавилась. Замечательно, меня хотели убить, а в итоге дали выспаться. Невероятное стечение обстоятельств, ведущих к здоровому сну и относительно приятному отдыху без лишних забот. Я вскинул руки и вызвал Понку, что в момент появления озарило окружающую меня пещеру в багровые тона. Суккуба огляделась по сторонам, а затем, наконец, меня заметила, присела рядом и положила свои горячие ладошки на мою грудь. Я хотел сказать спасибо, но едва я открыл рот, как она впилась в мои губы и просунула мой рот в свой язык. Рука её лихо пробежалась по моему телу и скользнула в штаны. И это оказалось только очень стремительным началом. И было это столь для меня неожиданно, что я сначала испугался, но затем... как же она была умела. В период ее работы со мной я даже не ощущал боли в конечностях и груди. Я был словно машина, делающая свое дело, несмотря ни на что. Но вот когда я закончил, суккуба исчезла в золотой вспышке, оставив меня стоять на коленях посреди сырой грязной пещеры, без куртки, без штанов, с проветриваемым хозяйством и даже без намека на боль или неудобства. Зашибись, благо никто не видел, как я только что исцелился при помощи своего пета. Это что же получается? Я теперь инфернофил? Ибо я планировал это повторить и не раз. Только не успел я обмазывать мысль и не продумать планы на сие мероприятие, как вдруг все помрачнело, а перед глазами появилось долгожданное сообщение. Ваш результат пятимесячного цикла. Уровень призыва – A. Уровень сущности – B+. Уровень души – B. Уровень выживания – A. Уровень социальности – F. Уровень полезности – И. Уровень владения оружием – Эй. Уровень игрока – 91. Награда – расовый активный навык – поглощение души. Не останавливайтесь на достигнутом. Мир Каланара по-прежнему нуждается в вас. Зло становится сильнее. Сообщение было закрыто, и я, не откладывая на потом, сразу нашел описание навыка и заклинание его активирующее. Две новости, как по классике. Душа поглощалась только при убийстве жертвы, путем удара холодным оружием в сердце. А толку? Душа и так отлетает из сущности при таком ударе, что мне прок от этого умения. Надо протестировать на ангеле. Все равно она сейчас бесполезна. Точнее, ее полезность сравнима с суповым набором. С новыми впечатлениями и желанием покурить, я осмотрел пещеру и с горечью понял, что она довольно большая и не имеет очевидных выходов. Придется карабкаться наверх. Ладно, к черту депрессию. По крайней мере, я точно знаю, где можно выйти. А это уже неплохо. Повернувшись в сторону, я вызываю своего пета ангелу. Вспышка молнии прочертила кривую линию от потолка до пола, куда я указывал сложенной парой пальцев. Павшая ангельша выпрямилась и сходу активировала главный калибр. Скинула одну руку повыше, готовя запустить в меня боевое заклинание, но не успела. Резкий порыв ветра, что двигался по моей воле, снес хрупкое тело и в очередной раз напомнил мне о бесполезности очередного демона. Медлить было нельзя, а посему я быстро подскочил к этой зазнайке и без размаха вонзил между ее грудей старый меч. Даже не дрогнула. Выдохнула и расслабилась. И это все? Взглядом вызывая меню и осматривая прибитое к камню тело. Павший ангел, сосуд для души. В вашем духовном хранилище есть одна душа. Интересно. Выделив слово «хранилище», проваливаясь по ссылке, сразу вижу серую каплю на своем интерфейсе. Душа павшего ангела, 56 уровень. Одна штука. Примерно поняв, что получил, закрыл свое меню и вытащил меч из тела этой дуры. Как бы это ни было странно, меч не оставил на ней ни единого разреза. Тело и её броня были абсолютно целы, словно не мечом я её проткнул, а словом нехорошим на вылет. Занятно. Приложив пальцы к шее ангелы, я обнаружил ощутимый пульс, а значит, мой пет ещё жив. Вот интересно, а если я сейчас её телом попользуюсь, это же не считается некрофилией? Стоп, это что за мысли вообще? Я же не был таким. Что случилось? Это суккуба на меня так влияет? Или я просто вспомнил, что значит быть самцом? Ладненько, держим себя в штанах, потом разберёмся. Сейчас надо искать выход. Подумав об этом, я с чистой совестью вскрыл горло ангелы и пошёл исследовать ненавистную каменную тюрьму. Благо зрение позволяло обходиться без факелов и прочей атрибутики. Наверное, это мой рок, злой и подлый рок. Почти 2 часа я шлялся по переходам и штрекам, пока не убедился в неприятной правде. Выход только в потолке. «Зараза! Сукины дети! Найду, поймаю, покараю! С гневом и пристрастием! И никто не уйдет обиженным!» Я воздел к потолку свой демонический кулак и потряс им. Затем посмотрел на пустое место, где был труп ангела, и призвал ее снова. И, глядя на то, как бесформенной куклой падает моя питомица, я начал кое о чем догадываться. Видать, зря я девку так грохнул. Хотя, с другой стороны, опыт он наше все, так что придется учиться возвращать души обратно в тело. На поверхности была ночь, шел дождь и все вытекающие последствия, в частности, льющаяся в пещеру вода. Я уже развел костер, уложил себе под бок теплое мерно дышащее тело ангелы и прилег, уложив свою голову на мягкую грудь. Сколько я ни старался, душу вернуть обратно не сумел. Либо у меня просто ещё нет такой способности, либо я неверно читал мануал. Жаль, хотя и не сильно. Это, в конце концов, не завтрак. Его было бы реально жалко. А эту, тьфу, меньше шума будет. Утром, а точнее, когда я выспался, начал день с разминки и разделывания имеющегося мяса. Затем приготовил внутренние органы и долго осматривал их сквозь интерфейс. К сожалению, срабатывали только перья, коих у меня было с 50 штук. Жаль, но ещё больше жаль то, что они не помогают мне летать. Ну и что теперь делать? Выхода очевидного нет. Верёвку мне никто не спустит. Условно летающее создание лежит без задних ног, в прямом смысле. А я уже нервничаю из-за этой ситуации. На 3-е сутки моё вынужденное затворничество закончилось, причём весьма радикально. Я, как обычно, занимался поиском вариантов выхода, как вдруг мой ныне чуткий слух уловил нетипичные для здешних мест звуки. Сначала я услышал только осыпающиеся камни, но уже в следующие секунды с потолка послышалась лёгкая песня, исполняемая женским голосом, причём приятным. Быстро задрав голову, я начал всматриваться в высоту, откуда спускалась весьма интересная особа. Девушка-демонолог, причём крылатая. Неизвестная мне дева с небольшими рожками миновала пробитый туннель и, развернув тонкие изящные крылья без перепонок, взмахнула ими, гася скорость и плавно опускаясь к поверхности сырой пещеры. Да, она была симпатичной и осторожной, так как на половине своего пути начала меняться в лице и принюхиваться, очевидно, замечая запах дыма от недавнего костра или мяса. И вот когда она осознала что-то в своей рогатой головке и решила возвращаться, на сцену выступил я. Ударная волна воздуха наткнулась на выставленный девушкой щит. Хороший, между прочим, щит. Но всё равно, траектория её полёта была сломана, и демонологша начала стремительно падать. Я бы даже сказал, неизбежно и радикально. Взяв низкий старт, я понёсся к гостье. Нет, убивать я её не стану, а вот узнать секрет крыльев мне очень важно. Девушка встала на поверхность земли и моментально повесила над собой огненный шарик, разогнавший тьму вокруг неё. Очевидно, у неё нет ночного зрения, как у меня. Ну, это и неплохо. Козыри какие-никакие. После освещения дева начала бить по мне заклинанием огня, что я легко принимал на огненный щит, который имел 100% защиту от родной стихии. И вот, когда до девушки-демонолога оставалось не более 5 метров, и она смогла меня рассмотреть нормально, она изменила тактику и нанесла по мне удар воздушной волной, снова увеличивая расстояние между нами за счёт моего удаления. Когда я ударился о камень за спиной, мой слух прорезал отвратительный, слезовыдавливающий звук сломанного клинка. «Сволочи! Это мой любимый меч! Я его 2-го демона забрал!» Однако не успел я высказать свое недовольство, девушка призвала своего боевого пета для атаки. Между нами разверзлась пропасть, где среди искр и серы появился... Обед? Господи, какая же это приятная встреча. Ностальгия прямо. Мы схлестнулись очень бодро. Впрочем, закончили так же. Демон пал не прошло и 2 минут. Плюс я и сломанный меч заменил на целый. Благо, источник один и тот же. Получив еще раз по счету ударной волной, я наконец решил, что пора общаться. «Да хватит меня отшеривать! Что, блин, за мода такая?» «Ты демон!» Слегка удивленно, но с утвердительными нотками заявила летающая демонологша. «А ты, можно подумать, святая Мадонна! Рога, крылья — это чего? От лукавого? Маскировка?» Я приблизился и вышел в радиус света ее огонька. «Что ты тут делаешь?» Задала она встречный вопрос, осматривая меня. «Отдыхаю. Курорт себе нашел, мать его. А ты-то что забыла? Я первый нашел это уединенное место». «Нифига!» Девушка выставила в мою сторону свой тонкий пальчик с черным ноготком. «Я здесь еще месяц назад была. Это моя пещера». «Уговорила». Не стала я спорить и кивнул. «Выгони меня, помоги свалить. Буду только рад». «Что?» Она явно запуталась. Впрочем, а кто бы не запутался. «Я говорю, помоги выбраться отсюда. Я не претендую на эту пещеру. Зачем она мне?» «Так зима скоро». Девушка схватила себя за рот и отвернулась, демонстрируя мне свою тонкую спинку с торчащими из поясницы крыльями. Хм, интересное расположение. Наверное, с такими мышцами спину, наверное, вообще не стреляет. И хондроза вообще не бывает. «Слушай, я Стас, эта пещера меня не интересует. Я хочу закончить эту игру, вдруг это позволит нам вернуться обратно. Так что за сохранность места не переживай. Главное, помоги мне выбраться». «Я Маша». Демонологша повернулась и немного скромно улыбнулась. «А ты сильный. Раньше я всегда успевала убить любого. Не сразу, но чем нас меньше, тем сильнее становилась я. Как ты выжил?» «Сложно и удивительно. Ты, кстати, как насчет поесть? У меня много мяса ангела. Ну, правда, падшего». «Ничего себе! Серьезно? Ты нашел портал на верхний план?» «А такой есть? Впрочем, это не важно. Я подпалил старое кострище, в котором лежали почерневшие кости ангела, и приглашающе предложил Маше присесть. «Садись, пообщаемся. Но сначала расскажи мне, как получить крылья?» «Я точно не знаю. Они мне выпали на второй раздаче достижений. У меня тогда ситуация была просто аховая. Долгое время не могла нормально поесть. Местные игроки бросались на меня. Хотели убить. А тут очередная раздача пряников. Мне выпали крылья и стало намного проще жить. Большинство мобов с летающими созданиями просто не умеют драться. Игроки же редко задирают голову выше голов товарищей и жертв, так что выживать стало прямо значительно легче. А как ты смог убить моего демона так быстро? Он же почти 50 уровня». Вдруг очнулась девушка Маша. «У меня такой демон был 3 месяца назад. Мы долгое время провели вдвоем, так что я его знаю как облупленного. Кстати, именно из-за него у меня половина тела такая». Я поднял правую руку и покрутил ею перед союзницей. «В смысле? Ты спал с...» «Нет!» Я даже подскочил. Вот еще не хватало мне таких слухов. «Я его просто ел». «Фу!» Маша скривилась. «Это по-твоему фу? А ты чего? Стоп!» Девушка опять запуталась. «Так ты его ел? Да как так можно вообще?» «В безысходности все можно. Погоди, а как ты обзавелась рожками? Ты не пойми меня неправильно, они очень красивые, хочу такие же, но пока растет только один». «Не хочу я об этом говорить». Надулась девушка и отвернула личико в сторону огня. «Так, ты меня заподозрила в интиме с демоном, значит, идея для тебя не новая. С учетом моего недавнего мимолетного романа, я могу предположить, что ты получила рожки из-за связи с союзником. Ты спала с суккубой?» «Не знаю, как вы, а меня эта мысль довольно ощутимо возбудила, так как мысли в срочном порядке начали генерировать соответствующие образы вожди качестве». «Нет», — ничуть не хуже меня возразила Маша. «У меня инкуб». «Правильно, Маш!» — махнул я рукой и подмигнул ей. «В топку ложную скромность, это всего лишь игра». После моих ехидных слов и лицо девушки покраснело. «Не парься, каждый из нас шел своей дорогой. Я вот демонов ем, суккуба меня до днях вылечила. Все нормально, уж кто-кто, а я точно не осужу». «Да кто ты такой, чтобы я из-за тебя переживала? У тебя вообще какой уровень? Обновление было 2 дня назад». Решив, что секретничать бессмысленно и глупо, тем более, что мы в одной глубокой лодке, я решил сказать как есть. 91-й. Ого, ничего себе. Руки Маши словно плети опали по ее бокам. А у меня всего 70-й. Ничего страшного, большинство местных паладинов еще и пониже тебе будут. Это нечестно. Вдруг заявила мне она, словно моя вина была в том, что она ничего не делала по жизни. Я столько боролась за свою жизнь, столько мучилась, а какой-то недоумок, что попал в замкнутую пещеру, круче меня по уровню. Эй, это вообще-то обидно было. Меня сюда в ловушку загнали. А, он еще и дебил. Разведя руки в окончательном разочаровании в мире, заключила она. Не знаю, как тебе помочь выбраться отсюда. Мои крылья не смогут поднять вас обоих. Может, хоть веревку скинешь сверху? Предложил я. Какую? У тебя есть веревка 100 с лишним метров в длину? Ты когда сюда летел, не заметил расстояние? И вообще, как ты пережил падение? Скажем так, я живучий, улыбнулся я. Так ты английское мясо будешь? Дальнейшее общение было немного более расслабленным, отвлеченным от темы выживания, демонизации и же с ними. Мы говорили про еду, ранние знакомства и случаи из игровой жизни. На определенном витке разговора Маша сказала, что у нее неплохо развита ритуалистика, так что она может посмотреть на ингредиенты, что я могу предоставить. Я вызвал Ангелу, и разговор взял другой вектор, так как открылись ранее неучтенные данные. «Так ты можешь похищать души? Ничего себе! Это же суперски!» Она разве что не запрыгала. «Это же какие открывают перспективы! Ты можешь переносить сущность в другое тело, можешь убивать с одного удара любое создание и переваривать душу на магическую энергию». «А смысл?» — буркнул я, вытирая меч после потрошения ангела. Маша зависла в той позе, в которой была, и повернулась ко мне нарочито медленно, создавая эффект невероятного удивления моей тупостью. «Ну, сама подумай, если я, в принципе, ударю любого в сердце, он и так скончается. Меня тело вообще смысла не имеет, так как и вряд ли тот, кому я грудь пробил, будет рад мне после переноса души. А касательно переработки душ, я вынул из сумки один флакон с маной и кинул его демонше. «Ничего себе, ты мне его даришь?» Глаза ее стали походить на кошачьи, когда животинка сидит у стола и клянчит еду, большие такие, блестящие. «Бери на здоровье, потом еще сделаю». «Так ты еще и алхимик». «Чем дальше, тем меньше я тебя понимаю», — скривился я. «При чем тут алхимик? Мы, демонологи, создаем эликсиры из пламени. Как ты вообще дожила до этого дня?» «Это, может, ты так делаешь, а я не могу. Если бы ты только знал, как мне было тяжко и сколько раз у меня мана кончалась. Что, если бы не крылья, то давно в земле лежало. А у тебя есть еще?» «Есть, и не проблема сделать, только бы выбраться». «А ты не думал, что своим союзником ты смог бы улучшиться?» «Как ты?» Красная, как рак, Маша покрутилась, осматриваясь, а затем кивнула. «Вот сейчас задумался. А это быстро происходит? Ну, в смысле крылья, а не это. Не сам процесс». Что же, Маша оказалась права, что родила в нас большое стремление на саморазвитие. Я не говорю только про регулярный и частый секс с Петом. Я беру идею намного шире и глубже. Раньше, возможно, я не замечал, но моя сила действительно росла без прямой зависимости от моих тренировок. Значит, темная магия распространяется на всех слуг, и чем нас меньше, тем сильнее мы становимся. Эта мысль немного уточнила и обозначила суть этой игры, по нашему разумению. Если игроки начнут умирать, и в конце концов останется только один игрок, он сможет просто между делом убить дракона или главного босса. Хотя даже в такой логике имелся нюанс. Магия в этом мире имеет 2 цвета. А значит, в конце должны остаться 2 героя. Бред. Потом с ним разберусь. А пока я продолжу описывать вкратце свои следующие 3,5 недели сидения в пещере. Для начала мы научились друг другу доверять. А с учетом нашей ранней игры и вообще жизни на Земле Матушки, это было наиболее трудным испытанием для нас обоих. Машу предавали все, а кто не предавал, умирал. И меня также предавали часто, и отучили глупого Стаса верить посторонним. Скорее всего, первым сдался именно я, а Мария доверилась мне чуть позже. Мы делились имеющимися у нас сведениями. Подолгу просто сидели перед магическим костром, готовили ангелу на огне, как и положено добрым демонам. Временами Маша вылетала наверх и собирала дрова и прочую ерунду для обучения облагораживания пещеры. В эти моменты, когда ее не было, я оставался с Понкой и старался взять от ее сущности дополнительные бонусы в свою шкуру. К Как демонша убедила меня в необходимости этой похотливой связи, так и я убедил ее в том, что нам надо есть мясо демонов и павших ангелов. Через неделю такого ассортимента и быта мы окончательно сдружились. Девушка оказалась очень подозрительной, местами резкой, но, безусловно, хорошей и заботливой. Мы не делились с ней общих интересов. Их попросту не было между нами. Мы просто приятно общались, учились и обучали друг друга, иногда устраивая поединки, убивали ее демона для его будущего роста. Дней через 10 на место ее демона пришел джин, которого я сходу обозвал ужином. С ним обучение Маши пошло быстрее. Девушка уже не привязывалась к Пету и не видела в нем главную ударную силу, все больше озираясь на меня и слегка улыбаясь, зная, что пока я рядом, ее тыл под защитой. На исходе второй недели я потерял Пунку, так как после очередного нашего сеанса связи она исчезла, одарив меня напоследок глубокими царапинами на спине. Повторный вызов ни к чему не привел, никто не пришел на ее замену. Уже второй Пет покинул меня по моей глупости или нетерпению. Тогда же Маша и рассказала, что ее инкуб точно так же пропал, и страдать тут не о чем. Вот и вышло, она меня жалела, успокаивала, а я все больше ценил ее общество. Один неловкий поцелуй, и нас занесло совсем не в ту степь, куда мы оба рассчитывали. А когда мы осознали, что сделали, чувствовали себя словно не в своей тарелке, как будто где-то глубоко внутри нас проснулась совесть или что-то культурное, религиозное или моральное. Однако это быстро забылось. Один секс не делал из нас пару, но некоторые стены между нами все же пали. Начало третьей недели было для нас временем изучения собственных тел. Все, как мы и рассчитывали. Моя асимметрия начала выравниваться, приводя левую сторону к подобию правой. А у Маши, помимо красивых рожек, начали меняться руки и ноги. Кожа ее стала крепче, а магия огня и воздуха усилилась. Флаконы с пламени моя подруга доставала уже непринужденно и с определенным азартом экспериментировала с ингредиентами в костре, пока я просто сидел рядом и с улыбкой смотрел на нее, на красивую девушку с симпатичными рожками, красными глазками и острыми черными коготками на слегка чешуйчатых пальчиках. А затем время моего затворничества завершилось очередным концом игрового сезона. Ваш результат шестимесячного цикла. Уровень призыва D. Уровень сущности A+. Уровень души A. Уровень выживания A. Уровень социальности C. Уровень полезности B. Уровень владения оружием B. Уровень игрока 99. Награда: расовый пассивный навык Крылья ветров. Не останавливайтесь на достигнутом. Мир Каланара по-прежнему нуждается в вас. Великое зло продолжает крепнуть.